Команда столпилась у бортов и разглядывала город. Бывший Царьград, бывший Константинополь, нынешний Стамбул. Кто с восторгом, кто с любопытством, кто с ненавистью. Много турки причинили зла и Европе, и России, и Кавказу. Не было у соседей повода любить Османскую империю. За пару дней прошли Мраморное море, повернули на север, в Адриатику. Винченцо повеселел. Хотя пираты водились и здесь, но все-таки встречались реже. Близок был его родной город. Слева проплывали покрытые мхами холмы Италии. Еще несколько дней, и мы швартуемся в Венеции. Серые дома затейливой постройки, вместо улиц — каналы, по которым снуют узкие лодки. Каналы не везде, только в береговой части города. Ну, сам увидишь. Оставив судно на помощника, мы сошли на берег. Винченцо нашел гондольера, и мы не спеша поплыли по улицам. Странные ощущения. По улице и на лодке. Над тобой нависают дома, сушится на веревках белье. — Ну вот, я и дома! — вскричал купец. Мы причалили к крыльцу или, если будет угодно, к маленькой пристани, перебрались из гондолы на ступеньки. Винченцо яростно заколотил в дверь. — Хозяин приехал, встречайте! Двери распахнулись, слуги стали кланяться и перетащили из гондолы наш багаж. Ну, собственно, из моего багажа был только один потрепанный сундучок с медицинскими инструментами. После обильного застолья и возлияний меня отвели в отведенную комнату. Взглянув в окно, я еще раз подивился речной глади вместо улицы и рухнул в постель. Пару дней я ничего не делал, пока Винченцо занимался товарами и кораблем. На третий день Винченцо заявил: «Я нашел для тебя подходящий дом. Ты сможешь там жить и вести прием больных. Дом сдается в аренду. Я уже внес залог. Поедем смотреть?» Дом располагался не на канале, а на суше, на обычной улице, если это устраивало больше. И в два этажа, узкий, высокий, под черепичной красной крышей. Дом был с мебелью и даже с двумя слугами. Хозяин их оставил приглядывать за домом. Сам отправился по делам в Индию. Известное дело, только дорога туда занимала 3 месяца. Дом мне понравился, я распорядился освободить одну из комнат первого этажа. Там я планировал сделать что-то вроде операционной. Все остальное меня устраивало. Винченцо оставил мешочек с дукатами на первое время и, пообещав заглянуть, завтра уехал. Один из слуг сносно мог говорить по-английски. Он и привел меня к знакомому плотнику, где я заказал операционный стол, деревянный, конечно. Затем я посетил торговую площадь, купил опиум, в аптеке спирт, причем аптекарь удивился, что я взял так много, целых 5 литров. Через несколько дней приемно-операционная была готова. Тянуть время было не в моих интересах. Надо было отдавать долг Винченцо, да и жить-то на что-то надо. Знакомых у меня не было. А вот загвоздка одна была — язык. Я не знал итальянского. Ну, правда, Винченцо прислал мне своего слугу-полиглота, который говорил почти на всех европейских языках. В институте я учил латинский, который лежит в основе итальянского, но все равно это языки разные, как русский и украинский, скажем. Понять, с 5-го на 10-е можно, но в разговоре с больным с 5-го на 10-е не пойдет. Ведь самое важное иногда грамотно расспросить человека. и самым важным может оказаться и второе, и пятое, и девятое. Я занимался разговорным итальянским каждый день. Выходил на улицы, слушал речь. Для меня это было жизненно важно. 3 недели я, как проклятый, изучал разговорный итальянский, понимая, что без языка не будет работы. Даже думать я заставлял себя на итальянском. Сначала было чрезвычайно тяжело, затем полегче. Со слугами в доме я старался говорить только по-итальянски, лишь иногда вставляя английское словечко и требуя его перевода. Ну, конечно, за такой срок я не стал говорить хорошо, понимал уже все, но говорил с угадываемым чужеземным акцентом, приблизительно как кавказец, приехавший с юга торговать на Дорогомиловском рынке в Москве. Пока Винченцо не уехал по своим делам, а все корабельные походы длятся долго, я попросил его ввести меня в круг купцов, рекламируя как знаменитого врача. — Не врача, — поправил Винченцо. — В Европе давно уже 100 лет, как говорят, про хирурга, то это те, кто оперирует. А врач лечит мазями, пилюлями, сушеными тараканами и прочим. Так как тебя представлять? Тогда хирургом. Я думаю, что врачей в Венеции полно, а хирургов мало. Моего уровня нет и вовсе. Договорились? И еще повесь красочную вывеску, чтобы каждый, кто умеет читать, а это в основном люди дворянских фамилий или богатые, проезжая мимо твоего дома, запоминали, что здесь живет хирург. Когда понадобится, сразу вспомнят. И верно, из моего века я помнил, что реклама — двигатель торговли. Начал спрашивать слуг, где мне найти художника, нарисовать вывеску. С трудом через знакомых меня познакомили с живописцем. Жил он в подвале, жил бедновато, судя по обстановке. Сам был одет живописно, но одежда явно просила замены. Я представился. Кожин, хирург, пришел просить вас нарисовать мне вывеску. Рембрандт Хармс ван Рейн, свободный живописец из Голландии. Я онемел. Передо мной стоял один из величайших художников Средневековья. Его картины выставлялись в лучших и знатнейших музеях и галереях мира. Картины, изредка попадавшие на аукционы, стоили миллионы. Жил в подвале, жил в нищете. Как несправедлива жизнь! Так чего бы вы хотели? Написать вывеску, любезный. Я рассказал, что должно быть изображено на вывеске, какая надпись. — Да, понятно, сеньор. К завтрашнему вечеру будет готово. Я сам принесу ее вам. Скажите адрес. Я назвал адрес. Художник помялся. Вывеска будет стоить 1 эскуда. Деньги я хочу получить авансом. Надо купить краску. В углу я заметил холст, накрытый тряпкой. — А что там? — Там 2 мои картины. Одна уже закончена, а вторая пока в работе. — Можно посмотреть? Художник откинул тряпицу. В темном подвале как будто засияло солнце. Это была одна из самых знаменитых картин художника — портрет Титуса. В типичных для Рембрандта золотисто-красных тонах. Рядом стоял незаконченный натюрморт. — Сколько стоит портрет? — Зачем он вам, сеньор? Мне его заказали, но не выкупили. Теперь вот пылится в мастерской. Натюрморты еще как-то покупают, вот и пишу. А вы и вправду желаете купить? Я недорого отдам эту картину, всего 3 золотых дуката. Я развязал кошелек, отсчитал 5 золотых монет, 3 за портрет, 2 авансом за натюрморт. «Устроит?» «Да, сеньор». Художник заулыбался. «Теперь я смогу рассчитаться с долгами и вернуться на родину, в Голландию». Мы скрепили сделку рукопожатием. Я снял портрет, сунул его под мышку. Рембрандт семенил рядом. «Знаю одного хорошего краснодеревщика. Он делает хорошие рамы. Не прислать мне его сеньору?»